чертей. Я встретился с этим стихотворением Анчица полвека тому назад. Примечание. Владислав Людвиг Анчиц, 1823-1883 годы жизни, польский драматург, поэт и публицист. Русский перевод Софьи Митиной. Конец примечания. Это стихотворение сопровождало меня в разные времена, на разных житейских тропах. А теперь мне представилась возможность поделиться им на радиоволнах на следующие важные полстолетия. Аристомен в святилище Афины средь ночи щит, потрепанный в сражениях, повесил. И Мессения ликует, а у спартанцев ужас и смятение. От стен, до той неведавших тревоги, былую доблесть страх постыдный гонит, уходит опозоренные боги. Лаконику Аристомен пустошит, и в сердце Спарты целит рык победный. Прервались там, о горе-горе, игры молодых воителей, сплошные поражения, и неоткуда вынырнуть надежде. Обед проходит в тягостном молчании, сковал уста кошмарный призрак рабства. А старцы все твердят, что нужно в Дельфы гонцов отправить к жрицам Аполлона, в святыню сына Зевса и Латоны, где прорицательница языком туманным приоткрывает над судьбой завесу. Гонцы из Спарты прибыли с дарами. Но нет было и в них дерзости и спеси, что застили глаза другим народам. К земле прикован хмурый взгляд спартанцев, и лица побледнели от позора. Храм заполняют слуги Аполлона в венках и белоснежных одеяниях, глотает пропасть жертвенных животных, и на треножнике в тумане воскурений там Пифия. В пророческом экстазе из уст ее плывут чудные звуки, и слышен Аполлонов глаз: «Свобода! И жизнь вернуться в Спарту от афинян, их умоляйте вы!» О, приговор зловещий! Уж лучше смерть от мстительных мессенцев, спартанцам умолять, просить кого же, завистливых, злокозненных афинян? Не признают здесь серебро и злато, наряды изысканные, яства железа лишь, и за родную землю в бою погибнуть доблести нет выше. Школь берется Спарта за ружье, то ждут ее победы. Уступила Аркадия, пал Аргос, а мессенцы годами в рабстве спали, и в Элладе одни Афины поперек дороги стоят у Спарты и чинят ей козни, с занозою впились, и кровь сочится. Нам их молить! И все же враг заклятый пригнал войска под городские стены, хваля, что кони пьют уже из Эврота. Полег в полях цвет воинов спартанских, а значит, Спарте смерть или неволя, да смерть или неволя. Впрочем, рано нам умирать, и пусть в предсмертных корчах трясется тело, дух покрыт коростой, в больной груди не замолкает сердце. Так лавра куст, измученный жарою, листвою никнет, словно вправду умер, но только ветер стаи туч пригонит, и хлынет животворный дождь потоком, вернется лавр к жизни с новой силой, и ветви вновь зазеленеют юно. Не знаем мы неволи, и младенцы спартанские свободными родятся. Когда под кораблем волна вскипает, позорно ли искать от бурь спасенье? Из рук Афин придет к нам избавление, из рук Афин свободу предвещает нам Аполлон. И вот спартанский кормчий обманом обошел мессенских стражей и прямиком летит стрелой в Акрополь, ведь в небе светит колесница Эрихтона. Эрихтон, афинский царь, придумавший колесницу. И не взойдет еще растущий месяц, как страшный гром с гор Аттики ударит. Афина с нами, Арес, богом Спарты, враг затрепещет пред таким союзом. Гонцы еще в пути, а Спарта молит богов, дозорных посылает к морю, не видны ли спасительные флаги, а может, с гор сбегут войска афинин? Все тщетно. Дни сменяются ночами, затишки, только стаи грифов кружат, мелькнет порой вдали какой-то парус и прочь спешит, Лаконику минуя. Все тщетно. И напрасно мужи Спарты к земле прикладывают ухо, тишь глухая, порой послышится, оружие брецает, но нет, то вол в ерме гремит цепями. Полным-полно воды умчали реки, а из Афин ни кораблей, ни рати, да и свои гонцы не воротились. Лишь грифы с севера летят к Тайгету, и на его заснеженных вершинах свой клюв кривой, а голый камень точит. Зачем же ветер из Милета дышит весной, и солнце золотит округу? Зачем цветами разукрашен город, и воздух напоен их ароматом, коль Спарты сыновья полны неверья, а дочери заламывают руки? Собрались люди по велению эфоров. Примечание. Эфоры в древней Спарте, пятеро ежегодно избиравшихся высших должностных лиц широкими полномочиями. Конец примечания. Стоит пред ними муж, покрытый пылью. «Приветствую богов твоих, о Спарта!» — он возглашает. «Я афининин!» — молчание. И тут же дружный рев многоголосый. «А где войска?» — ответствует им. «Нет их. Меня лишь отрядили на подмогу. Пришел я к вам, посланникам архонтов. Молодое племя точит наши стрелы против Мегары, потому решили меня послать в поддержку братской Спарте поэта с лютнею, певца Тиртея. Предательство, кричит толпа, измена, в беде ужасной, вместо подкрепления нам шлют певца, глумятся, нет, не лютни, нам нужно крови, крови от Афин, Тиртею смерть. Яростные крики «Смерть! Смерть!» звучат со всех сторон, сверкают мечи, но раздается «Люди Спарты, ведь безоружен я!» И, устыдившись желания убить, люд отступает. Но сердце бьется гневом и досадой. Так, возмутясь, ревут Эброта волны, когда им нужно в русло возвратиться. Но тесно им. Вот они ярятся, а камни бьются, мечутся, клокочут, как если бы хотел отвесный берег переломить их вновь. Вот замолкли. И гость глядит с приязнью на спартанцев. Не испугался он ни стрел, ни брани. И говорит спокойно и достойно. «Афининин я, и готов я к смерти». Коль кажется вам, что пришли со мною предательство, измена и бесчестье. Но прежде чем навек погаснут звезды, позвольте распроститься мне с Селладой. Последний звук во мраке растворится, но эхо моей песни донесется туда, в Афины, берегам Ириса. Такая тишь, что слышен шелест листьев над прорицателем. Народ разгоряченный не смеет отказать в последней просьбе, и хоть обида сердце рвет когтями, молчит угрюмо, проглотив угрозы. Небесный свет чело Тиртея озаряет, порыв наитью меняет облик, красою несказанной наделяя. А лютня дышит неземным прозрением, и звуки заполняют все пространство, давая голос скорби и страданию. Как будто сам Эол взял в руки арфу, и песнь летит ужасно, как неволя. Песнь Тиртея. Знаете край вы, в котором скалистые стопы морем омыты, Олимп венчает главу. Здесь Кастальский источник кристально прозрачен, розы льют ароматы, поют соловьи. Знаете, край вы, что мужеством и отвагой всех сынов своих славу стяжал вокруг, храбро подставив грудь бурьм и бедам, и убежден никому его не покорить. Знаете, край, которому боги дали дивную мощь и гармонию чудную слов, здесь вырос муж, львам разрывавший пасти, и у гидры мечом отсекший ее семь голов. Здешних просторов ни силою, ни изменой враг ни один до ныне не смог осквернить. Знаете край этот? Нет, не знаете. То Эллада, знаю ее, и знает Арес, героев бог. Но отрекись от них, Эллада, земля святая. Сыном твоим лишь свободный достоин быть, а презренная Спарта врагу подставляет шею, пусть же придут мессенцы, трусов поработят. И к городским вратам они повлекут в оковах, будут звенеть кандалы, возвещая вечный позор, или продай их в рабство, но девы спартанки пусть на вражеский пир наденут брачный наряд. Пусть соберутся в круг под звучное пение флейты, Спарты закат в хоре с недругом воспоют. А Истомена чело украсят живыми цветами, грудью невинной прильнут к мохнатой груди. Гордая кровь отцов в спартанцах иссякла. Могут они уповать лишь на помощь Афин. Угрожает им враг, они не способны кровью отвоевать отчизну, свободу и честь. Пусть же погаснет свет. На скверненный город пусть даже лучик солнца больше не упадет, пусть воцарится мрак и навсегда укроет закабаленных спартанцев кромешный срам. Реки, что мужеством вольных людей укрепляли, пусть пересохнут, и в русло змея заползет. Бьющие в этой земле ключи я проклинаю, память о Спарте пусть время сотрет без следа. Тех матерей, что трусливых сынов породили, Зевс посрами, их лица стыдом опали. Пусть свирепые львы на куски разорвут их, пусть заколют себя сами своей рукой. Рухни, о Спарта, пока неизведана участь страшная, пока еще лавр в венке не засох, и твои сыновья еще не стали рабами, на куски развалить, чтобы бесславие сокрыть. Рухни! У Спарта пока не пришли мессенцы, предков не срыли могилы, не стерли величие след. Свежие кости не бросили псам на поживу, праотцев в тени не отогнали от этих стен. И до того, как опутают вас вражьи узы, переломите пред домом доспехи отцов и киньте в пропасть, пускай никто не узнает, были мечи у вас, не было пылких сердец. Замолкла песнь, и на последних звуках маэстро лютня расколола камни. Когда дразнил он льва, грозил смертями и сердце разрывал сто раз позором, когда сулил могилам разрушение и слал проклятие матерям и детям, народ молчал, окаменев от муки. Когда же до конца допел он песню, и лопнула струна, раскатом грома, что рушит скалы и корчует рощи, всполохом молнии, что дотла глубины морские пепелят, кромсают небо с холмов, предгорий, из домов, из храмов к оружию. Единый крик раздался, вот уже со всех окрестных улиц к оружию звучит тысячекратно. Из-под земли как будто вышло войско, как будто камни в рати обратились. Воспламенил призыв к оружию Спарту. Отброшены стенания, жаждут битвы. И вновь сильны, бесстрашны, дерзновенны, несокрушимы, доблестны и грозны. Уж город сотрясается от сечи. Мечей сверканье затмевает солнце, и ринуться готов на бой кровавый народ к певцу афинскому взывает. «Веди же нас! Ты стоишь многих тысяч». Умрем, не отдадим земли ни пяди. Умрем, но наших жен не опозорит. Враг крови нашей жаждет, захлебнется. Враг крови нашей жаждет, пусть получит. Долой неволю, в рабстве нам не выжить, пусть вытечет вся кровь из нас по капле, свободными погибнем, не рабами. Веди, веди нас, женщины, взывают, спартанки не чураются оружия, а коль мужья в сражении полягут, убьем детей и сами ляжем рядом. И побежали. Поле опустело. Когда ж победу возвестили трубы, то с почестями на щитах трофейных несли кого-то. Это был Тиртей.